Глава 12. Исповедь. Я замолчал, обдумывая услышанную информацию. Нужно было лучше подготовиться к встрече, ведь можно было узнать имя следователя, который вел дело, да и подробности произошедшего я тоже не выяснил. «Простите, не узнал вас. На фотографии, которая нашлась в статье, у вас совсем другое лицо». Мужчина пригладил окладистую бороду и усмехнулся. «Тогда я был измучен и зол, потому и выглядел иначе». «Я хотел бы извиниться за ошибки, которые допустил мой отец», — начал я после недолгой паузы. «Когда настоящего душегуба поймаем, дело будет пересмотрено, и вы будете реабилитированы, с правом требования компенсации за безвинное заключение на каторге». Улыбнувшись, Петр покачал головой. «Что вы, юноша? На все воле искупителя. Но, наоборот, я в чем-то даже благодарен вашему батюшке». «За что?» — удивленно спросил я. «Там, в каторжном храме, я и пришел к искупителю», — чуть помедлив ответил монах и словно случайно поймал навязчивую пчелу, чтобы посадить ее на рукав рясы. «Так что, в моем случае, судья с вашим отцом и впрямь направили человека на путь исправления». «Но вы же отбывали наказание за преступление, которое не совершали», — пробормотал я. Петр вздохнул. «Все непросто, Павел Филиппович. У вашего отца не было сомнений. Он свято верил в свою правоту и полагал, что я загубил супружницу. И только провидение отвело меня от этого поступка. Я ведь и правду мог убить Катерину. То лихое время я был не самым законопослушным подданным империи и совершил немало дурного. Брал чужое, убежал невинных, ломал судьбы людей. Не всегда хороших, но это не умаляет моих грехов. Но все же убийство супруги не на вашей совести. Если бы меня судили за все, что я совершил, мне грузило бы виселица. Так что каторжный срок за смерть Катерины был не самым худшим вариантом. К тому же там, на каторге, я избавился от зависимостей. До заключения я любил вести разгульный образ жизни. Пить, употреблять, всякое не особо полезное. Даже в остроге все это можно было достать, были бы деньги. А вот на каторге совсем запрещенным уже было не густо. Пришлось пройти сложный путь отказа от зелий и отрав. Да уж, история, вздохнул я. Не самая редкая во времена смуты, возразил мужчина. Многих, с кем я работал, уже нет в живых, а я здесь. Значит, пока еще нужен искупителю и империи. Вы не производите впечатление человека, который творил зло. Не доверяйте глазам, юноша. Под этой рясой кожа, расписанная скверными рисунками. И каждый раз, когда я снимаю ее для сна или умовения, то вижу следы прежней жизни. Что мешает вам свести татуировки? Отчего-то шепотом спросил я. И тогда останется, что их не было, усмехнулся Петр. Вам так нужно напоминание о былом, не понимал я. Я не стыжусь своего прошлого. Оно — часть меня и часть моей дороги, которая привела меня в это место. Монах вынул из спрятанного в кармане рясы небольшую баночку, открутил крышку и протянул ее пчелке. Та сразу же забралась на стеклянный край и уткнулась головой внутрь баночки. «Это мед», — пояснил Петр с улыбкой. «У меня сахарная болезнь. Иногда мне надо совсем немного меда, чтобы не потерять сознание. И некоторые пчелы прознали, что могут полакомиться сладким и просят у меня угощения». «Чудеса?» — улыбнулся я. «И они вас не кусают?» «А должны?» — мужчина сделал вид, что удивился. Пчела тем временем взлетела и, навернув несколько кругов вокруг Петра, понеслась прочь. Некоторое время мы молчали. Затем я сказал. «Вы вряд ли знаете, кто настоящий убийца вашей жены, иначе бы рассказали все следователю. Да и времени с момента трагедии прошло много. Но, может быть, вы что-то знаете, что поможет мне в поиске?» Петр задумался, и меж его бровей залегла глубокая складка. «Я виноват перед Катериной», — начал он глухим голосом. «Знал ведь, что я ей не люб. Но с первой же встречи решил, что хочу сделать ее своей женщиной. Слушать ее отказы я не стал. Проявил упрямство и даже избил парня, который за ней увивался на тот момент. Ходил за ней, никого не подпускал близко, а потом напоил и...» Он вздохнул. «После судейного предложил стать законной супружницей. Она плакала, а я считал, что бабья доля терпеть, что никуда она не денется. Мне нечего было сказать, и я промолчал. Но Петр не ждал от меня слов. Он отвернулся, оглядывая покачивающуюся траву рядом с постройкой, а потом продолжил. Ребенка Катенька потеряла, и я до сих пор думаю, что она взяла на себя этот грех и выпила трав, чтобы дитя скинуть. Но виновата ли в том несчастная дева или вина на том, кто неволил ее и убежал? Тогда я подумал, что все к лучшему, и ребенок бы все испортил. Вот таким я был глупым человеком. Купил Катерине колечко да браслет и прикрикнул, чтобы не ревела и не наводила тоску. «Мне жаль», — сказал я просто. Петр кивнул. «Я подозревал, что у нее появился поклонник», — продолжил он. «Думал, поэтому она и собиралась подать на развод. Но боялась она меня и все никак не решалась. А может, тот повеса и не звал замуж, и пару раз видел ее с мужчиной лет 30». «Можете его писать?» — живо поинтересовался я. Монах пожал плечами. «Да обычный. Светлые волосы, бородка, никаких особых примет. Как я понял, он ходил вместе с Катериной к лекарю-целителю. Она к тому времени стала зависима от вина. Пила его без меры и однажды решилась бросить. Вот и ходила на прием. Видимо, этот мужчина тоже имел склонность пить и пожелал лечиться. Там и познакомились». Я кивнул. «Ага, а где они проходили курс лечения?» Петр нахмурился, будто вспоминая, затем покачал головой. «Этого я уже не упомню. Много лет минуло. И меня не особо интересовало, где лечится жена. Катя тогда уже жила больше сама по себе. Я даже не давал ей денег на содержание, хоть я сам заставил ранее уйти из театра. Тот злосчастный сериал, который сделал ее знаменитой, был единственным доходным для нее предприятием. По чести сказать, я ведь сам толкнул ее на грех. Она была несчастна со мной. Я был скверным мужем. Потом нашел себе зазнобу в пригороде и начал к ней заезжать». «Ясно», — сказал я, вздохнув. «Мой грех». Мужчина расправил рясу, обведя подушечкой пальца вышитый знак на ткани. «Каждый день молюсь у душе Катерины и прошу искупителя простить меня». «Он ведь добрый», — неуверенно предположил я, — «значит, простит». «Главное, простит ли человек себя сам?» — мужчина несколько раз кивнул. «В душе человека целый мешок, в который он складывает страдания и боли, а все хорошее у чего-то тратит и не откладывает». Петр светло улыбнулся. «Но я отвлекся. Что до того мужчины, который ухаживал за Катериной, то вряд ли он посещал занятия под своим именем. В те времена считалось зазорным лечиться от пьянства, да и тот лекарь уже мог завершить практику. Больше 10 лет прошло». «И то верно», — согласился я. Петр развел руками. «Уж простите, мастер Чехов, но больше я ничем не могу вам помочь. Хотя...» Монах задумчиво потер ладонью подбородок. Я живо обернулся к собеседнику, а в душе начала разгораться угасшая была надежда. «Пару раз я следил за ним. Дело не в ревности, просто мне тогда не хотелось, чтобы Катерина стала счастливой. И потому надумал я прикончить соперника в парадную, подставив все под ограбление. Но он жил в городской квартире, в старом городе, на улице Литераторов. А там такой трюк провернуть было сложно. Потому я бросил эту затею и махнул рукой, решив, что при случае отыграюсь на супружнице». Я с трудом сдержал довольную улыбку. В старом городе раньше жила вся аристократия и интеллигенция Петрограда. Были даже отдельные дома. Например, дом музыкантов, дом актеров, дом оперы и балета, дом художников. Иметь квартиру в старом городе считалось престижным. Но купить там жилье даже в смутные времена было очень сложно. Совет домовладельцев имел преимущественное право выкупа квартиры у собственника. И уже потом на собрании люди определяли, кому стоит продавать освободившиеся комнаты. Значит, душегуб был из семьи людей искусства, потому что в тех домах нельзя было снять квартиру, только купить или получить по наследству. Зато теперь понятна тяга душегуба к актрисам. «А дом не помните?» — с робкой надеждой уточнил я. «Четвертый», — просто ответил монах. «Который дом режиссера. Там еще табличка была и бюстик на фасаде. Я, пока там брудил, да планировал дурное, проучел, что это режиссер Роум. Запомнилось как-то. «Большое спасибо, мастер Попов», — поблагодарил я монаха. «Просто Петр», — поправил меня мужчина. «Вы очень мне помогли, Петр». «Не за что, юноша», — добродушно улыбнулся тот. «Ступайте с миром». Где-то за собором послышался звон колокола, и монах поднялся с лавки. «Ну и мне пора», — произнес он. «Идемте, я вас провожу, мастер Чехов». «Благодарствую», — ответил я, и мы направились по дорожке к выходу. «И еще», — как бы, между прочим, произнес Попов, когда мы уже подошли к воротам. «Уж не знаю, зачем вы слукавили, что это ваша спутница, ваш помощник, да и осуждать вас за этот поступок не стану. Искупитель вам, судья. Только я бы на вашем месте не стал ей доверять. Уж очень мрачная у нее душа, темная». «Ну, я тоже темный», — с улыбкой ответил я. «Некромант», — спокойно кивнул монах. «Но в этом нет ничего дурного. Вам не о чем переживать». «Как же нет, когда темноту противопоставляют свету Искупителя? Это против его воли», — удивился я. Монах обернулся ко мне и хитро прищурился. «Это кто вам сказал, Павел Филиппович? Сила есть сила, и ее цвет выбирали не вы. Людей силой наделяет Искупитель. Стало быть, он решил, что вы будете темным. Он дал вам инструмент, а уж как вы будете им пользоваться, во благо или во зло, решать только вам». «Я вижу призраков и поднимаю мертвых», — напомнил я. «Сила как нож. Вам решать, перерезать ли им пуповину новорожденного, освободить залетевшую в сети птичку или убить кого-то. Нож не станет плохим в зависимости от того, чья рука его держит. Он всего лишь нож. И только ваша ладонь решит, как его использовать. Сегодня вы спасете одного человека, а завтра погубите другого. Вы просто тот, кто совершает поступок. И вот поступок может быть плохим или хорошим». «Интересный пример», — растерялся я. «Можно иметь темную силу, но при этом обладать светлой душой, помогать нуждающимся. И я вижу, вы знаете, что такое жалость и доброта. В вашей груди живет огонь, который многим будет не по вкусу. И однажды вы и сами можете подумать, что он вам не нужен. Но прошу вас вспомнить мои слова». Мужчина мягко тронул меня за плечо. «Потушить огонь проще, чем зажечь его вновь. И в темноте смогут заблудиться все, кого вы должны будете спасти». Я опешил от этих слов и отчего-то смутился. «У вашей же спутницы все наоборот. И душа черная с грехами, которые уже не отмолить. Потому что она не захочет этого. Хотя я могу заблуждаться, но все же видится мне, будто бес в ней». «Поэтому вы не пустили ее во двор монастыря?» — спросил я. Попов кивнул. «И поэтому тоже, Павел Филиппович. Настоятель не возражает, если женщины по необходимости проходят на территорию». «Понял», — пробормотал я, хотя не был уверен, что понимаю, о чем речь. «Ладно, удачи вам в поисках, мастер-адвокат. Да, оставьте номер телефона. Может быть, я еще чего вспомню». «У вас здесь есть телефоны?» — удивился я. Петр усмехнулся и достал из кармана старый кнопочный аппарат с небольшим экраном. «Ну, чай не в глуши живем. Пытаемся идти в ногу со временем. Интернет есть у настоятеля. Остальным же он без надобности». «Однако», — покачал я головой и продиктовал номер телефона. Попов кивнул, записал цифры в список контактов, нажал на кнопку вызова, проверяя, правильно ли записан номер. И в моем кармане зажужжал аппарат. «Ну, удачи в поиске, Павел Филиппович», — попрощался монах и открыл заскрипевшую калитку, выпуская меня с территории. «Желаю вам добиться освобождения невинного, и если удастся найти того душегуба, то будьте осторожны. Тот, кто убил несчастную женщину, отвыкшую доверять мужчинам, может оказаться опасен». «Благодарю вас за помощь и добрые слова», — сказал я и пошел прочь. Спиной я ощущал пронзительный взгляд, который, однако, не тревожил, а, напротив, успокаивал, словно меня провожал до калитки родной человек. Странное ощущение не пропало, даже когда дверь со скрипом закрылась. Райская ждала меня в машине. Я подошел к авто, деликатно постучал в тонированное стекло со стороны водителя. Некоторое время ничего не происходило. Затем окно опустилось, и я увидел журналистку. Она растерянно хлопала глазами, глядя на меня. «Вы уже вернулись, Павел Филиппович?» — сонно уточнила она, и, как мне показалось, голос ее прозвучал с едва заметной хрипотцой. Девушка откашлялась и продолжила. «А я задремала. Сколько времени прошло?» Я взглянул на циферблат часов и удивленно поднял брови. Я пробыл на территории монастыря более часа, а мне показалось, что прошло не более 10-15 минут. Странно же идет время за этими стенами. Отчего-то вспомнились слова Петра, что жизнь на территории монастыря течет иначе, неторопливо и размеренно. «Вы смогли побеседовать с Поповым?» — поинтересовалась Райская, растирая ладонями лицо. «Что он вам рассказал?» «Ничего», — вздохнув, покачал головой я. «Слишком уж много времени прошло. Петр уже почти не помнит подробностей». «Жаль», — ответила девушка. «Хотя, если быть с вами откровенной, я тоже думала, что он не расскажет ничего, что могло бы помочь в поиске». «Тогда почему согласились ехать?» — удивился я. «Лучше проверить все версии, даже если они окажутся пустышкой. Садитесь в машину, нам нужно возвращаться в город». Я обошел авто и сел на пассажирское место. Лена же настроила водительское сиденье, которое было откинуто для удобства сна, и повернула ключ в замке зажигания. Всю обратную дорогу мы молчали. Из головы у меня не шел разговор с Поповым по поводу души и его слова, что журналистка одержима бесом. Раз за разом я возвращался к этой мысли. В бесов я не верил, хотя со случаями одержимости встречаться приходилось. Чаще всего у человека менялись вкусы, привычки, даже голос. Если изменения в поведении представляли угрозу для окружающих или самого человека, одержимого отправляли в корпус скудоумия, где лекари пытались излечить болезного. Иногда у жрецов лекарей это даже получалось, и человек будто бы снова становился собой, но чаще всего он до конца жизни был заперт в четырех стенах одиночной палаты. Всю дорогу я то и дело украдкой наблюдал за Райской, но она вела себя как обычный человек. Уверенно управляла машиной, молчала и думала о чем-то своем. Лишь когда машина подъехала к арке моего дома, она обернулась ко мне и улыбнулась. «Была очень рада знакомству с вами, Павел Филиппович». «Я тоже», — ответил я. «Надеюсь, мы сможем встретиться с вами еще. Я бы с удовольствием послушал истории про призраков, с которыми вам довелось сталкиваться». «Без проблем», — ответил я, — «когда у вас будет на то свободное время». «Для молодого и привлекательного адвоката я всегда смогу найти время», — мягко перебила меня девушка. «Даже так?» — удивился я. «Мне очень приятно ваша компания», — ответила Райская и взглянула на циферблат часов. «Просто сейчас мне пора. Прошу меня извинить, но у меня еще много дел. Нужно подготовить статью к завтрашнему выпуску, иначе главный редактор снова будет ругаться». «Понимаю», — кивнул я. «До встречи, Лена». «До встречи», — ответила девушка. «Очень надеюсь, она будет скорой». Я вышел из машины и свернул в арку, направившись домой. А авто выехало на дорогу и растворилось в потоке транспорта.